Мистер Тадеус Шольто кончил и сидел, подергиваясь на своей роскошной кушетке. Мы все молчали, размышляя о новой стадии развития этого таинственного дела. Холмс первый вскочил на ноги. — Сначала до конца. Вы поступили хорошо, сэр, — сказал он. — Может быть, и мы сумеем хоть немного отплатить вам, объяснив несколько то, что еще темно для вас. Но, как заметила мисс Морстон, уже поздно, и надо безотлагательно заняться этим делом. Наш новый знакомый очень решительно свернул длинную трубку своего кальяна и вынул из-за занавеси очень длинное пальто с пуговицами, с каракулевым воротником и такими же обшлагами. Он надел и застегнул пальто. «Здоровье у меня довольно слабое», — заметил он, ведя нас по коридору. На улице нас ожидал кэп, и, очевидно, все делалось по заготовленной ранее программе, так как кучер сразу пустил лошадей рысью. Таддеус Шольто говорил непрерывно голосом, заглушавшим шум колес. «Бартоломей умный малый», — говорил он. «Как вы думаете, он нашел место, где был спрятан клад?» Он пришел к заключению, что клад находится в доме. Поэтому Бартоломей высчитал кубический размер всего дома и вымерял каждый дюйм. Между прочим, он нашел, что высота здания равняется 74 футам, но сложив высоту комнат всех этажей и приняв в расчет расстояние между ними, в чем он убедился, пробуравив потолки, он получил сумму только в 70 футов. Откуда же явились лишние 4 фута? Они должны были находиться на верхушке дома. Тогда он проделал дыру в штукатурке потолка самой высокой комнаты и наткнулся на маленький запертой чердак, никому неизвестный. В центре его на двух стропилах стоял ящик с драгоценностями. Он был опущен через отверстие и стоит теперь там. Брат оценивает его содержимое в 500 000 фунтов стерлингов. Мы вытаращили глаза, услышав эту громадную сумму, и поглядели друг на друга. Если нам удастся установить права мисс Морстон, то из бедной гувернантки она превратится в богатейшую наследницу в Англии. Истинному другу следовало бы только порадоваться такому известию, но, стыдно признаться, эгоизм охватил мою душу, и на сердце у меня стало тяжело. Я, заикаясь, пробормотал несколько поздравительных слов и затем, печально опустив голову, сидел, слушая болтовню нашего нового знакомого. Очевидно, он был настоящий ипохондрик, и я, как сквозь сон, сознавал, что он приводит бесконечный ряд симптомов болезней и умоляет объяснить ему состав и действия разных шарлатанских снадобий, которые были у него в кармане в кожаном футляре. Надеюсь, что он не запомнил моих ответов. Холмс уверяет, что слышал, как я предостерегал его от опасности принимать более 2 капель касторового масла и в то же время рекомендовал большие дозы стрихнина как успокоительные средства. Как бы то ни было, я почувствовал сильное облегчение, когда наш кэп внезапно остановился и кучер соскочил, чтобы открыть нам дверку. «Вот Пондишерри Лодж, мисс Морстон», — сказал мистер Тадеус Шольто, высаживая ее.